держа пистолет за ствол. «Я ожидал, что вы так ответите», — произнес он таким спокойным голосом и сдержанным тоном, как будто мы сидели с ним за послеобеденным чаем, и он просил меня передать ему булочку. «Ваша память подводит, Телбот. Может быть, ей нужно помочь еще раз? Неужели нельзя без этого?» В голосе генерала Рутвина слышалась боль, и вид у него был растерянный. «Право же, Виланд, вы не суйтесь!» — огрызнулся Виланд. Он повернулся ко мне. «Ну как?» «Какой толк бить меня по голове?» — сказал я с яростью. «Ведь это не поможет мне вспомнить то, что я никогда...» Я был наготове. Приложил ладонь к щеке и быстро откачнулся в сторону, ослабляя удар. Пошатнувшись, я ударился о стену. Почти все это было чистым спектаклем. И для полноты эффекта я соскользнул вниз по стене на пол. Все промолчали. Виланд и два его гангстера с интересом смотрели на меня. Генерал побледнел и прикусил нижнюю губу. На лице Ларри застыла демоническая улыбка. «А теперь припоминаете?» Я послал его подальше и, шатаясь, поднялся на ноги. «Что ж, прекрасно!» Виланд пожал плечами. «Мне кажется, что Ларри просто мечтает переубедить вас. Вы позволите?» «В самом деле можно!» Жадное животное нетерпение, написанное на лице Ларри, внушало страх и отвращение. «Вы на самом деле хотите, чтобы я переубедил его и заставил говорить?» Виланд улыбнулся и кивнул. «Только не забывайте, что он должен еще выполнить для нас одну работу». «Не волнуйтесь, не забуду!» Наступал самый великий момент в жизни Ларри. Одновременно находиться в центре событий и отомстить за мои насмешки и издевательский тон, а самое главное, иметь возможность излить свою садистскую страсть, которая снедала его. Да, наступал один из великих моментов его жизни. Он приближался ко мне. Большой пистолет подрагивал в руке. Он то и дело облизывал губы и хихикал каким-то высоким и отвратительным фальцетом. «Правое бедро возле паха! Он завизжит у меня, как свинья под ножом! Потом в левое, и он не сможет работать!» Глаза его расширились и стали совсем безумными. Я впервые в жизни увидел человеческое существо с пеной на губах. Виланд оказался неплохим психологом. Он понял, что Ларри, этот порочный психопат, будет для меня в 10 раз страшнее любой холодной и рассчитанной жестокости, которую мог применить ко мне он сам или его головорезы. И меня действительно охватил страх. Кроме того, я уже в достаточной степени проявил свои стойкости, бесстрашие, а перегибать палку не имело абсолютно никакого смысла. «Это усовершенствованный вариант ранних французских батискафов», — выпалил я скороговоркой. «И эта модель представляет собой современную англо-французскую разработку, рассчитанную на глубину не более 2500 футов. Это лишь 20% глубины, на какую были способны ее предшественники, но зато она отличается большей скоростью, большей маневренностью и действительно приспособлена для судоподъемных работ, чего нельзя сказать о предыдущих моделях». За всю мою жизнь никто не испытывал ко мне большей ненависти, чем Ларри в эту минуту. Он был маленьким мальчиком, а я обещанной игрушкой, самый удивительный из всех, какие ему приходилось видеть, а теперь отнятой. когда она уже была в его руках. Он чуть не заплакал от ярости и разочарования, хотя еще и приплясывал передо мной, размахивая пистолетом. «Это все ложь!» — прохрипел Ларри. «Он пытается! Пытается!» Голос его сорвался и перешел на визг. «Это не ложь!» — холодно прервал его Виланд. В голосе его не было ни торжества, ни удовлетворения. Он добился своего, и мое упорство теперь уже не имело никакого значения. «Да убери ты свой кольт! А я говорю, это ложь!» Снова завопил Ларри, но в этот момент один из стоявших и молчавших до сих пор мужчин схватил его за руку и сжал запястье с такой силой, что Ларри вскрикнул от боли. «Убери свою пушку, сопляк!» — рявкнул он. «Или я сам уберу!»